Роумен. Голливуд. Ноябрь 46-го. Почти весь перелет из Нью-Йорка в Лос-Анджелес Роумен спал на плече Кристы. Уезжая из отеля, где они остановились, на те встречи, которые было необходимо проводить с глазу на глаз, он не только просил Кристу никому не открывать дверь, несмотря на то, что мы поселились в благополучном районе, город наводнен гангстерами. Особенно много их развелось после демобилизации. Нет работы, грабеж становится профессией. Но и уплатил $5 привратнику, чтобы тот периодически проверял, что происходит в 709 номере. Моя жена иностранка. Возможно, ей понадобится помощь. Позванивайте ей, пожалуйста, вдруг, что потребуется. Она крайне скромный человек, не решится вас лишний раз потревожить. Тем не менее, страх за Кристу не покидал его все то время, что он отсутствовал. Неужели любовь всегда соседствует со страхом? Какая противоестественность? Самое прекрасное чувство, дающее человеку отвагу и силу, уверенность в себе, счастливое ожидание завтрашнего утра, которое обязательно видится солнечным. Впрочем, Брехт говорил, что его самая счастливая погода — это когда моросит, дождь и на улицах пузырятся лужи. Работается особенно хорошо. Он спрягал это с работой. Надо будет его спросить, каким ему увиделось утро в пору влюбленности. Ах, как нехорошо, я подумал. Нельзя думать про любовь. Даже если соотносишь ее с человеком, который чуть старше тебя, в прошедшем времени, то, что мы определяем расизмом, оказывается, может быть, и возрастным. Странно. Поэтому в самолете, как только стюарт привязал Роумана при взлете к топкому креслу, он сразу же обрушился в сон. Впервые, пожалуй, за последнюю неделю спокойный. Когда он проснулся, Кристина вытерла его вспотевшее лицо, солнце било в иллюминатор, и хотя она все время закрывала глаза Роумена ладонью, было душно и жарко, что-то случилось с вентиляцией, воздух казался прокаленным. — Хорошо поспал, милый? — Ну, еще как. — Голова не болит? — Я плохо переношу холод, жара — моя стихия. А я совершенно разваливаюсь. Давай попросим аспирина. Так ведь это, чтобы еще больше потеть против простуды. Все-таки вы, европейцы, дикие люди, — улыбнулся Роман. Аспирин разжижает кровь, следовательно, кровь сразу же начинает потреблять значительно больше кислорода. Организм омолаживается. Вот в чем смысл аспирина, поняла, Конопуша? Если ты так считаешь, я готова сживать 3 таблетки. Человечки, я тебя очень люблю. — Я к тебе довольно неплохо отношусь, — улыбнулась она и попросила проходившего мимо стюарда принести таблетку аспирина. — Ну так что станем делать? Остановимся у спарков или снимем квартирку на берегу океана? — спросил Роман. — А как ты считаешь? — Я спрашиваю тебя, человечек. — Мне очень приятно делать все, что ты считаешь нужным, Пол. Я плохо отношусь к эмансипации. Женщина должна быть покорной, в этом ее сила. А все феминистки какие-то коровы. Или, наоборот, карлицы. Честное слово. Глядя на сломившегося от смеха Роумана, улыбнулась Криста. У нас, когда были живы папа и мамочка, в доме часто бывала фру Ельсон. Феминистка. Я ее очень боялась. Громадная, как этот самолет. Голос, что иерихонская труба. Свобода женщины — это свобода мира. Дайте нам точку опоры, и мы перевернем земной шар. Пусть президентом будет мужчина, хорошо, я готова на это пойти, но пост премьера отдайте женщине. Она, а не мужчина, калькулирует бюджет семьи. А разве это не есть смысл работы правительства? Дайте нам власть, и человечество войдет в эру спокойствия и мира, потому что женщины боятся оружия и не знают, куда нажимать, чтобы они стреляли. Роумен каким-то чудом смог переломиться в своем кресле еще больше. Чуть не пополам. Так он смеялся, только если искренне веселился. Криста поцеловала его в висок, подумав, что не надо ему рассказывать о том, что фру Ельсон нацисты тоже расстреляли. Она укрывала у себя русских, которые сбежали из концлагеря, а сама была наполовину еврейкой. Что другому простили бы, посадив в тюрьму, хоть какая-то надежда на спасение, ей простить не могли. Представитель народа, который должен быть сожжен в печах, осмелился помогать славянским недочеловекам. Мы вернемся в Европу, Пол. — Ты хочешь? — Нет. — Честное слово? — Да. Я боюсь. — Хочешь жить в Штатах? — Да. — Понравился Нью-Йорк? — Очень. Мир в миниатюре. И китайцы, и мексиканцы, и негры, и французы. Я никогда не могла представить себе, что твой город так красив, дружелюбен и открыт. Я счастлива, что ты взял меня с собой. Это я счастлив, что ты полетела со мной. Ты простишь мне один вопрос? Прощу. У нас будет дом или снимем квартиру в отеле? Я хочу показать тебе Лос-Анджелес. Если тебе там понравится, а тебе там понравится, убежден, тогда попробуем купить в рассрочку дом. Грегори что-то подобрал для меня. Не очень дорогой, довольно маленький. Две спаленки, холл и кухня. Кухня, правда, большая, 15 метров. Сейчас у нас мода совмещать кухню и гостиную, и получается довольно удобно. Тут тебе и рефрижератор, и электроплита, и радиоприемник, и большой стол с низким абажуром. Правда, так устраиваются обычно в больших семьях, где есть дети. У меня есть деньги, Пол. То есть они могут быть. Как это надо понять? Это надо понять так, что после папочки остался красивый дом. Его купят немедленно. Прекрасный парк, спуск к фьорду. Там у нас раньше стояла красивая яхта с очень сильным мотором. Папа прекрасно водил яхту, как заправский моряк. Не надо продавать его дом. Лучше мы станем ездить туда в отпуск. Криста покачала головой. Ни за что. Я хочу, чтобы ты продал тот дом. Хорошо. Только не торопись это делать. Единственное, что растет в цене, так это земля. Ты хочешь, чтобы я все время сидела в нашей квартире? Не понял. Роман закурил, повторив. Я что-то не понял тебя. Знаешь, я ведь действительно люблю эту чертову математику. Тебе хочется продолжать занятия? Собственно, занятия я давно закончила. Мне осталось защитить докторскую диссертацию. Не сердись, это, наверное, очень страшно, спать с магистром. Но я магистр. Опа! Хорошо, что ты не сказала об этом раньше. Я бы ни за что не женился на магистре. Это противоестественно. Пол, какой цвет ты любишь больше всего? Зеленый. А число? 13. Нет, правда. Клянусь тебе, мое любимое число. Чертова дюжина. Тебя больше тянут брюнетки или блондинки? Больше всего меня тянет к тебе. Это же тест, милый, я тебя изучаю. Во время тестов надо говорить правду? Только. Вот я и ответил тебе правду. Ты хочешь, чтобы я придумала наш будущий дом? Или он у тебя в голове? Он у меня в голове. Но я буду счастлив, если ты сделаешь наш будущий дом на свой лад. Нет. Лучше, если ты сделаешь все так, как тебе нравится. Мне по душе твой стиль. Это только кажется, что у тебя беспорядок. Я заметила, ты прекрасно ориентируешься в своем мнимом беспорядке. Значит, так задумано. Мне очень нравится, как ты устроил свою мадридскую квартиру. Да я и не устраивал ее вовсе, Веснушка. Нет, устроил. Ты очень легко обживаешься на новом месте. Ты в Нью-Йорке освоился в нашем номере, словно прожил там целый год. Это завидное качество — уметь легко и без комплексов обживаться на новом месте. А ты хочешь навестить своих родственников? У меня двоюродный брат и какая-то там тетя. Я не верю в эти самые родственные связи, если про них вспоминаешь только перед Рождеством, когда надо рассылать поздравительные открытки. Я никогда не был избалован родственными связями, знаешь ли. Мама меня не очень-то и хотела. Она жила другим. Он как-то странно поморщился, словно гримаса пробежала по лицу. Отец погиб в автомобильной катастрофе, а я с 18 лет, когда поступил в университет, один. Хотя нет, неверно. У меня всегда было много друзей, с тех пор я и уверовал, что родственные связи порой бывают формальной обязанностью, а дружество — настоящим братством. Кстати, мы с тобой летим к брату. Грегори — брат мне, настоящий брат по духу. Ты себе не представляешь, какой прекрасный он парень. Я ни разу не слышал от тебя плохого слова про людей, с которыми ты знаком. Они у тебя все прекрасные и замечательные умницы и храбрецы. Если человек твой друг, он обязательно самый прекрасный, храбрый, умный и честный. Тебе никогда не приходилось разочаровываться? Это слово неприложимо к понятию «друг», Конопушка. Это значит, что некто играл, чтобы понравиться мне, войти в доверие, приблизиться. Такой человек не был другом. Чего ж тогда расстраиваться? Потеря только тогда похожа на кровоточащую рану, когда есть что терять. Ты позволишь мне выпить? Что это вдруг? Не знаю. Можно попросить у стюарда? Очень хочется выпить. Конечно, человечек, — ответил Роман. И подумал, что она, видимо, взяла на себя его слова об игре того человека, который хотел войти в доверие. Ужасно. Она именно так и подумала. Женщина всегда воспринимает слово через себя. А как ей сказать, что я совершенно другое имел в виду, что я чувствую ее частью самого себя, что я верю ей беспредельно? Если я ошибаюсь в этой вере, то надо вставлять ствол ружья в рот и нажимать пальцем правой ноги на спусковой крючок. Незачем тогда жить на земле, если здесь возможно и такое. Но если я ей ничего не скажу, тогда она будет нести в себе эту боль. Я должен, я обязан сказать ей. Послушай, человечек. Роман взял ее прекрасное лицо в свои ладони. Я понял, отчего ты захотела сейчас выпить. И мне стало обидно за то, что ты посмела так подумать. Только не перебивай меня. И еще. Если мне придется выбирать слова, когда я говорю с самым дорогим мне человеком на земле, тогда, понимаешь, это очень трудно. Подводить под чем-то черту. Но если мы уговорились, что мы подвели черту под чем-то, то давай этот уговор выполнять, ладно? Криста кивнула, легко прикоснулась губами к его руке и, откашлявшись, сказала «Спасибо». «За правду не благодарят». «А я не тебя благодарю, а Бога». «Это можно», — согласился он. «И еще. Мы, американцы, очень вольны в словах. Это шокирует европейцев. Поэтому, пожалуйста, научись принимать нас такими, какие мы есть. Иначе тебе здесь будет довольно трудно. Наши отцы-основатели были прожженные прагматики. Они точно рассчитали, что слово, произнесенное, не таит в себе угрозы строю. Опасны слова непроизнесенные. У нас говорят все, что хотят, но при этом делают так, как решат дедушки Солл-стрита. Весьма компетентные деды знают, как держать общество в состоянии полнейшей свободы слова и при этом абсолютнейшего подчинения своему делу. Потому-то, когда и если тебе что-то покажется, не уходи в себя, не терзайся сомнениями, не проси виски, а задавай вопросы. Не бойся, задавай любые, у нас не обижаются на вопрос, потому что имеют право на ответ, пусть такой же резкий или даже неприятный. Более всего в спорте мне нравятся ничьи, 2-2. В жизни тоже, потому что чей-то выигрыш обязательно соседствует с проигрышем. А это нарушение баланса, поняла? Господи, за что же мне такое счастье привалило? Криста снова прикоснулась губами к его руке. Ты все знаешь, хотя я не магистр. Но объясни же, почему мне? И за что ты? Можешь? Могу. Ну? Всякий человек, перестрадавший столько, сколько хватит на жизнь многих людей, обязательно получает компенсацию. Это тоже закон ничьих. Если бы ты не встретила меня, сделалась бы великим ученым. По-настоящему великим, как Альберт Эйнштейн, или Бор, или Кюри. А может быть, стал бы сочинять сказки, вроде твоего папы, когда он по-своему пересказывал тебе Андерсена. Я верю в это. Через себя верю. Мне ведь тоже досталось в жизни. И вдруг на голову свалился прекрасный агент гестапо, которого я полюбил. А этот гестаповский агент понял, что я ему тоже послан Богом. Вот и произошло чудо. К тому же у нас с тобой абсолютная совпадаемость. Это тоже чертовски важно. Можно любить женщину, восторгаться ею, но днем — это трагедия. Можно, наоборот, ждать, когда наступит ночь, близость, а утром не знаешь, как бы поскорее слинять, такая рядом с тобой лежит дура. Или истеричка, или стерва, которая только и думает, как вытрясти из тебя побольше баков. Тоже трагедия. А вот если, засыпая после того, как был с тобой, любил тебя, хотел тебя, мечтаешь поскорее проснуться, чтобы снова видеть твое лицо, слышать твой голос, смеяться твоим шуткам и задумываться над твоими словами, так много в них сокрыты мысли, тогда получается то, что в мире редкостно. Кое-кто называет это счастливым браком. Ты читаешь мои мысли? Большинство. Все. Ты говорил то... Нет, не так. Ты повторял то, что я говорила про себя. Только я не решалась назвать себя агентом гестапо. Плохо, когда оставляешь в себе тайну. Она ест тебя, как соль металл. Боишься, что кто-то ненароком прикоснется к ней. Закрываешься, как улитка, и живешь в постоянном страхе. Зачем? Черта подведена, никаких тайн. Кстати, на твоем месте я написал бы книгу. Я была агентом Гитлера. Ты сошел с ума? Почему? Это сенсация, заработаешь ему денег. Грегори поможет продать сюжет в Голливуде, арендуем сейф в швейцарском банке. Будем получать 10% годовых. Чудо, что за жизнь. Это ты так шутишь? Да почему? Мы очень серьезно относимся к возможности заработать деньги, человечек. Сейчас ты сказал неправду, Пол. Да правда же, правда. У нас свой строй мыслей. Нам 160 лет, мы молодые, у нас нет истории, как у вас. Мы поэтому не боимся отсекать прошлое. Было и нет. Мы не замучены вашими условностями. К былому относимся как к отрезанному куску хлеба, не как к части целого, насильственно от него отторгнутого ножом, а будто к ломтю, который надлежит полить кукурузным маслом, положить сверху кусок сыра, сунуть в электроплиту, слегка обжарить и с аппетитом съесть. И твое сердце не сжимается, когда ты вспоминаешь, с чем я пришла в твой дом? А твое сердце не разрывается от того, что я, поняв, что ты пришла в мой дом совсем не случайно, играл любовь, отправляя тебя в Севилью? Я перестал играть, когда Гаузнер открыл мне правду. Тогда я снова позволил себе понять, что люблю тебя. Мы квиты, человечек. Я играл в такой же мере, как и ты. Скажи, когда ты полюбила меня? Когда нашла котенка. Какого котенка? Удивился Роман. Рыжего. Я нашла его в Севилье. Он очень мяукал в подъезде. Когда я стала кормить его с рук, я поняла, что люблю тебя. А сначала я тебя ненавидела. Да, почему? Потому что мне сказали, что ты держишь в своих руках все нити. Потому что немцы перешли в твое подчинение. Тебе известно, кто погубил моего папу. Ты поддерживаешь этого человека лишь в твоей воле открыть мне это имя. Или нет, я мучительно боялась признаться себе в том, как ты мне мил. Ну, спрашивай, ты же хочешь спросить? Да. Ты хочешь спросить, ложась с тобой в постель, чувствовал ли я тебя, желала ли? Да? Да. Ну, тогда я отвечу. Я потому и напилась в тот день, что ничего не хотела. Я никогда, никогда, никогда, никогда не хотела этого ни с кем. Знаешь, почему женщина несчастнее мужчин? Не знаю. Потому что вы не можете спать с той, которую не хотите. У вас это просто не получится. А женщине приходится. Вот я тебе все и сказал, как наизнанку вывернулась. И сажусь писать книгу про агента Гитлера. Только писать я буду на своем языке, а ты сделаешь авторизованный перевод, ладно? Авторизованный — это как? Больше заплатишь? Да, в 342 раза. Хорошо. Он поцеловал ее в нос. В Голливуде сразу же заключим договор. Только, пожалуйста, любимый мой человечек, нежность моя и чистота, никогда не таи в себе вопросы. Я тебя очень чувствую. Я чувствую тебя постоянно. Я как радио настроен на тебя, поэтому воспринимаю твои перепады словно свою боль. И начинаю копаться в себе, и замыкаюсь, и свет мне делает с ними, понимаешь? Запомни раз навсегда, американцы не боятся вопросов, самых прямых и нелицеприятных. Но мы бесимся, чувствуя, что нас хотят спросить, но чего-то не спрашивают. Тут мы начинаем терять веру, понимаешь? Спасибо, что ты все это говоришь мне. Мне стало так спокойно, что снова захотелось поспать. Не надо. Через полчаса мы прилетим, будет болеть голова. Аспирин действительно здорово помог. А я что говорил? Пол, а на каком языке мы сейчас с тобой беседовали? Он недоуменно посмотрел на нее. Черт, действительно, на каком? На немецком, любимый. Правда? Правда. Ты меняешь языки, как носовые платки. И по-испански можешь так же? По-испански мне легче. Я и думаю на испанском. Неужели мы говорили по-немецки? Ты правда не помнишь? Даю тебе слово. На немецкий перешла я, Пол. Почему? Она кивнула на человека, который сидел в кресле перед ними. Джентльмен очень интересовался нашим разговором. Тебе показалось? Нет. Он очень интересовался нашим разговором. А в тебе я открыла еще одно удивительное качество. Ты доверчив, как маленький. Он покачал головой. Неверно. Маленькие более недоверчивы, чем взрослые. Попробуй, помани на руки малыша, если ты не брит и неряшливо одет. Он так зальется плачем. Так станет хвататься за маму. Если поманит женщина, пойдет. К тебе, может быть. Я бы на его месте пошел сразу же. А к какой другой женщине будет раздумывать? Я очень часто вспоминаю свои чувствования, когда был маленьким. Правда? Я с годами научился верить людям. Чем больше меня обманывали, тем больше я верил. Очень странно. Знаешь, это как в боксе навязывать сопернику ближний бой. Надо навязывать окружающим доверчивость. Тогда им будет стыдно делать тебе зло. В каждом человеке живут и Бог, и дьявол. Кого в нем вызовешь, того и получишь. Кристо снова поцеловала его руку. «Только подольше все это продолжалось», — шепнула она. «Только это продолжалось как можно дольше, Боже милостивый. Я никогда, никогда, никогда, никогда не была такой счастливой, как сейчас». Когда в аэропорту Лос-Анджелеса он бросился к Грегори Спарку и Элизабет, чуть не сшибая всех на своем пути, Криста вдруг сделалась белой, как бумага. Ноги ее ослабли, она прислонилась к стене. Также побледнел и Спарк, когда увидел ее, поняв, что она и есть миссис Роуман. И у нее, и у него были основания для этого. Криста работала по Спарку осенью 44-го, когда была отправлена в Лиссабон Гаузнером. В свою очередь, Спарк был увлечен ею, и ему тогда стоило большого труда, если допустимо определить таким словосочетанием все то, что он тогда пережил, разомкнуть ее руки на шее и сказать ей про Элизабет, которую он не может бросить, а пуще того сыновей, без которых мир для него кончится. — Криста, скорее же! — крикнул Роуман, оглянувшись. — Ей плохо, — сказала Элизабет и бросилась к Кристе, по-прежнему стоявшей возле стены. Бледность ее сделалась какой-то синюшной. Тени под глазами казались столь темными, что даже пропал морской цвет громадных глаз. Они сделались пепельными, пустыми. — Ей плохо, — повторил Роуман, и, бросившись следом за Элизабет, обогнал ее, стремительно лавируя между людьми, точно так, как его учили в диверсионной школе перед забросом в немецкий тыл. Спарк стоял на месте, не в силах двинуться с места, до странного явственно ощутив себя маленьким мальчиком, которого мама потеряла на вокзале. Они тогда ехали в Питтсбург, это было перед Пасхой. Тьма народу. Мама сказала, чтобы он постоял у стены, никуда не отходил. Он и стоял. Но потом увидел щенка, которого вела на тоненьком металлическом поводке седая дама, и вдруг заметил, как щенку режет шею. Бросился следом за маленьким шоколадным пуделем. Тот все оглядывался на него. Они же были на одном почти уровне. А как собака выразит свою боль, если не посмотрит в глаза Богу? Он ведь все понимает. Громадный пятилетний бог на двух ногах. Как они могут держаться на них? Это же такое искусство. Воистину, хозяева — существа высшего порядка. Попробуй не подчиняться им. Когда мальчик поправил ошейник, и пудель лизнул его руку, попрощавшись с ним глазами, Грегори понял, что стоит возле дверей на перрон и не знает, куда возвращаться. Он ощутил такой ужас, что у него враз похолодело лицо и в груди сделалось пусто. Так было и сейчас, только еще хуже. Роман подхватил Кристу, прижал ее голову к груди. — Что такое, человечек, что с тобой? Тебя никто ничем не угощал? Почему ты белая? Ну, ответь же! Подоспела Элизабет, обняла Кристу за плечи, прижалась губами к ее холодному виску. — Миленькая, что? Господи, какая красивая! Сейчас все пройдет, сейчас! Погодите, а вы не ждете ребеночка? Резко, будто от удара, плечи женщины вздрогнули. А после Роман ощутил на своих ладонях слезы Криста. Она плакала беззвучно и неутешно, все теснее и теснее прижимаясь к нему. — Тебя никто ничем не угощал, пока я спал? — спросил Роман требовательно и строго. — Ну-ка, ответь! Она покачала головой, вытерла слезы со щек. И он почувствовал, как собралась ее спина. — Сейчас, — шепнула Криста. — Все в порядке, любовь моя, уже проходит, просто меня укачало, прости, пожалуйста. — Ее укачало, бедняжку, — повторила Элизабет. — Боже, как красиво! Какая прелесть! Вы так прекрасно смотритесь вместе! Я счастлив за тебя, Пол! — Ну, — улыбнулся Роман Кристи, — можешь протянуть руку моей сестричке? Ее зовут Элизабет. Она душенька и настоящий дружок. Криста с трудом оторвалась от него и протянула руку Элизабет. — Я счастлива, что у Пола такая замечательная сестра. Элизабет крикнула Спарку, который по-прежнему стоял там, где его оставили Пол и Элизабет. «Ты что, стережешь чемоданы, Спарк?» Его словно бы подтолкнули. И деревянно вышагивая, он двинулся сквозь толпу загорелых, смеющихся, веселых людей в легких костюмах, ощущая с каждым шагом все большую и большую тяжесть в ступнях, словно они внезапно покрылись нарывами, наполнились горячим свинцовым гноем. «Здравствуйте, Грегори. Очень рада встретить вас», — сказала Кристина. — Добрый день. До вечер. Очень приятно. Кристина, как хорошо, что вы, наконец, приехали. — Поцелуй же его, — сказал Роман, подтолкнув Кристу к Спарку. — Брат, как-никак, настоящий, единственный, верный. Криста потерянно поцеловала Романа, еще теснее прижавшись к нему, и протянула Спарку руку. — Как хорошо, что вы есть у Пола. Он вас так любит. — Девушка засмущалась, — рассмеялся Роман. Пошли, люди, мечтаю сесть за стол вместе с вашими сыновьями и съесть очень много спагетти. Я сделала яблочный пирог, какой ты любишь. Взяв Кристу под руку, сказала Элизабет. Очень мягкий, совсем без сахара. А Спарк ездил к нашему приятелю на ферму и привез телячью ногу. Я запекла ее в тесте с чесноком, морковью и луком. Ты будешь стонать и плакать над этим блюдом. Вы любите готовить, Крис? — Очень. Только у меня все не дожаривается и не досаливается. Роуман толкнул Грегори локтем в бок. — Ты что, окаменел, мужчина? Тебя ошеломила красота моей жены? — Есть маленько. — улыбнулся Спарк каменной, натянутой улыбкой. — Просто я... Мы очень долго вас ждали, самолет опаздывал, и я начал психовать. Что с вами? — Реакция на ожидание, не обращай внимания. У вас много багажа? Роман кивнул на сумку. — Все наше носим с собой. Можем сразу же ехать к вам. — А мы арендовали вторую машину, — сказала Элизабет. — Мы думали, вы притащите тройку чемоданов, ждем вас на месяц. Раньше не отпустим, поэтому арендовали для вас машину. У нас маленькая, боялись, что с багажом не уместимся. Я поеду с Крис, только не обгоняйте нас, ладно? Подействуй на Спарка, Пол, он гоняет как безумный. На его страховку я не смогу воспитать мальчиков, они станут бандитами, а я умру возле тюремных стен с передачей в руках. Я надаю ему подзатыльников, обещайте, маленькая. Он будет ездить со скоростью 30 миль в час, не больше. Грегори, я с тобой? Конечно, неожиданно обрадовался Спарк. Я должен все сказать ему. Иначе жить под одной крышей будет просто невозможно. Но, сказав ему это, я убью их любовь. Она ведь явно ничего ему не говорила про меня. Какая дикость. Я не имею права ничего ему говорить. Это жестоко, это пытка. Бедный Пол, вот уж невезучий человек. Вот уж бедолага, нежный мой, большой доверчивый братик. Что же делать? Криста обернулась к Элизабет. Вы не обидитесь, если я поеду с Полом? Мне Америка вновь, я трудно привыкаю. А Пол так прекрасно рассказывает про все. Я дикая. И поэтому вы не будете сердиться. — Господи, какая красивая! — снова повторила Элизабет, поцеловав Кристу в щеку, и обернулась к Полу. — Ну и отхватил красулю. Я таких еще не видела, хотя у нас в Голливуде есть женщины, поверь мне. — Спарк, едем первыми, ребята пристроятся за нами. Если ты их потеряешь, я подам на развод. Понял меня? — В таком случае считай, что ты его получила, — буркнул Спарк. Мальчишки Питер и Пол повисли на Роумене с визгом и писком. Потом с таким же визгом бросились к Кристи, глядя на ее лицо с закрытыми глазами, на медленные движения ее рук, прижимавших к себе мальчишек, особенно младшего, трехлетнего Пола, который висел у нее на шее, Роман подумал о том, какой нежной и прекрасной она будет матерью. Скорее бы, мечтая об этом. В ней так много неосознанного материнства, даже в том, как она боится положить мне ладонь на грудь, чтобы не услышать заячий хвостик, трепыхание сердца. — к столу! — крикнула Элизабет. — Начинается пир! И потому, как она весело бросилась на кухню, подмигнув Полу, Кристи стало ясно, что Спарк ни о чем не сказал жене. Да и под силу ли такое? Но ведь мне нельзя не сказать. Это как принести в чистый дом грязь, намеренно не вытерев обувь у порога. — Я не знаю, почему, — сказала она себе, — но я должна это сделать. — Я не знаю, как, но то, что я должна, ясно мне? Если я не хочу потерять Пола. Спарк расскажет ему все, он не сможет ему не рассказать о том, что было в Лиссабоне. Как я делала все, чтобы он стал моим, как я почти добилась этого. Да, все, что было страшно, это как рана. Она будет гноиться до тех пор, пока ее не вычистят и не промоют перекисью водорода. Верно, не всякая правда нужна человеку. Кто-то из русских писал, что есть правда, которая унижает. Люди инстинктивно отталкивают ее от себя, закрываются, придумывают оправдания. Но ведь если она, эта правда, существует, от нее никуда не денешься. — Надо найти форму, — сказала себе Криста. — Это очень важно. Форма правды. Это важнее всего на свете. А для меня так и вовсе вопрос жизни и смерти. Если я потеряю Пола, мне нечего делать на земле. — Элизабет, вы разрешите мне немного поиграть с детьми в прятки? — спросила Криста. — Я до сих пор люблю эту игру. Можно? 5 минуток хотя бы. — Я буду прятаться. Я! — закричал трехлетний Пол и сразу же бросился за штору. — Кристо, ищи меня, только не сразу находи. Роман, Спарк и Элизабет сели за стол, прислушиваясь к тому, как мальчишки визжали во дворе. Игра переместилась уже туда. — Она чудо, — сказала Элизабет. — Я счастлива за тебя, Пол. Правда, Спарк? — Да, — кивнул тот. — Очень красивая девушка. Ты никогда ее раньше не встречал? — Где? — усмехнулся Роман. — В немецкой тюрьме, на фронте. — Где я мог ее встречать? — А почему ты спросил об этом? — Сколько ей? — спросила Элизабет. Она смотрится как ребенок. Это, кстати, замечательно. Чем больше в женщине ребенка, тем легче мужчине. Это некий консервант мужской нежности. Когда я начала работать домашним министром финансов, торговли, иностранных дел и шефом налоговой службы, Спарк стал реже бывать дома. Им скучно со мной. Нет противоположного. Правда, Спарк? — Слушай-ка, Пол, медленно, словно бы выдавливая из себя слова, начал Спарк. «Мне сдается, что я где-то видел Кристу. Так спроси ее». Роуман пожал плечами, алчно обсматривая телячью ногу. «Крис, скорей! Потом поиграете. Люди, за стол!» «Ты права, сестра, мне много от ребенка». Криста привела мальчишек, вымыв перед этим их разгоряченные лица горячей водой. «Запомните, если после бега брать ледяной душ, будете долго потеть, а после горячей воды вам сразу станет прохладно. Так мне говорили лучшие боксеры мира. Они-то уж это знают, будь-будь». Элизабет посмотрела на сыновей, те моментально замолкли, улыбнулась Роману и сказала. «Вы очень красивая, Криста, а значит, умная. Да-да. Чем женщина красивее, тем она умней. Поэтому вам очень повезло. Вы полюбили одного из самых прекрасных людей на Земле. Я просто не знаю, кто есть лучше. Спарк, конечно, лучше, но он моя собственность. К этому привыкаешь? И это самое ужасное в браке, Крис. Пожалуйста, никогда не привыкайте к Полу. Всегда ждите его. Он может не вернуться. Такая уж у него работа. Всегда радуйтесь ему. Может быть, Бог дал вам последний день радости. Всегда оберегайте его. Чем сильнее мужчина, тем он мягче и ранимее. И знайте, что теперь вместе с мужем вы получили добавку. Брата и сестру, нас со Спарком». «И племянников!» — закричали мальчишки. «Крис, мы твои племянники. Скорее доедай это мясо и пойдем играть». «О, неблагодарные!» — вздохнула Элизабет. «Какое же это мясо? Это телятина!» Крис спросил Элизабет, как нужно готовить такое чудо, та принялась с увлечением объяснять. Роман обратился к Спарку. «Ты не сказал Брехту, что я прилетаю? Он теперь живет где-то в Нью-Йорке, не выходит из отеля. Совершенно сломан. Эйслер там же. Я звонил Фейхтвангеру, он ждет нас, совсем раздавлен. Ждет вызова в комиссию по расследованию. Крис, где я мог вас видеть?» — неожиданно спросил Спарк, хотя всячески уговаривал себя не задавать ей этого вопроса. «Как где?» — она вымученно улыбнулась. «В Лиссабоне, в 44-м. Но вы там, кажется, жили под другой фамилией». Роман почувствовал, как у него кусок телятины застрял в горле. Криста положила ладонь на его руку. «Это романтическая история, я непременно расскажу об этом». «Как интересно!» — Элизабет всплеснула руками. «Так вы знали Спарка?» «Спарка я узнала в аэропорту», — ответила Кристина. «Я знала американского дипломата с другой фамилией, но с обличием Грегори. Кстати, Пол, я сейчас придумала поразительный сценарий. Если Грегори поможет его пристроить, мы прославимся и разбогатеем». «Расскажите, Крис, пожалуйста, расскажите», — попросила Элизабет. «Это так интересно. При мальчиках не стоит, это связано с нацией. Очень жестоко. Я расскажу за кофе, ладно? Когда мы перейдем пить кофе, я расскажу все. Эта история началась в Бельгии». Крис спросил у Романа глазами разрешения взять сигарету, он чуть прикрыл веки. Она закурила, глубоко задохнувшись синим дымом, и продолжила. В 43-м году нации особенно неистовствовали, хватали на улицах всех подозрительных, расстреливали заложников, разлучали детей с родителями. Это надо пережить, это трудно понять людям, которые не знали оккупации. Ну вот. Представьте, что каждую ночь, ложась спать, вы не раздеваетесь, потому что до 4 утра проводят аресты. Раздеться можно только в 4 часа. Они ведь не давали толком одеться, выволакивали, в чем был человек, а камеры в тюрьмах не отапливались. Никогда люди в Европе так истово не молились по утрам, как в те годы. Бог дал день, слава Богу. А уж пища — это второе, потом как-нибудь. Ох, Элизабет, вам, наверное, грустно слушать это. Зачем я действительно... — Рассказывай, — попросил Роман. — Грустно к тому, что ты пережила неприложимо. Рассказывай. — Рассказывайте. Крис, это страшно, но это надо знать, — сказала Элизабет. — Да, Спарк? — Сколько тогда вам было лет, Крис? — спросил Спарк. Это не моя история, Грегори, я хочу рассказать историю моей подруги. Хотя, увы, история в определенной мере типическая. Ей, моей подруге, тогда было 22 года. Так вот, однажды семья облегченно вздохнула, потому что пробило 4 часа. Отец первым разделся, потом легла дочь, а мама отправилась на кухню затопить печь. Отопления же не было тогда, грелись только от печки. Моя подруга, ее звали Ани, подумала тогда, что через 3 часа мама напоит их горячей водой, настоянной на травах, которые люди собирали летом в лесу и на полях. Чая не было, даже по карточкам не давали, только пачку морковного кофе в месяц. Да и то при наличии члена семьи, работавшего на немецкую оборонную промышленность. Она только-только задремала, счастливой, что и эта ночь обошла их, как дверь забарабанили. Европейцы, Мы ведь дисциплинированные. Раз стучат, надо сразу же открывать. Мама бросилась вниз, ворвались черные. Бедный папа из-за того, что матушка сразу же отворила дверь, не успел толком одеться, его увезли без пальто. А мамочка была в свитере, поэтому ей было легче выживать поначалу. Но ведь тогда все думали, что не сегодня, так завтра высадятся союзники, освободят всех арестованных. Важно было прожить час, не то что день. Надежда всегда спасает. И они осталась одна в доме. Конечно, 22 года — это уже возраст, не 15 же лет, но все равно. Карточек студентам не давали, цены на рынке чудовищные, фунт хлеба меняли на обручальное кольцо, полотно Рембрандта на козу, а мешок муки на бриллиант в 2 карата. Через неделю к Ани пришел человек, ночью таясь, немец, и передал письмо от отца. «Верь этому человеку, он друг, пытается помочь мне». Перешли с ним пачку сигарет и батон с маргарином. «Он будет к тебе приходить каждую неделю и, рискуя, поддерживать меня. Одолжи еды у Нильсона. Он не откажет, у него ферма». Ани пошла к Нильсону, тот выслушал ее, сказал, что принесет кое-что вечером. Он пришел незадолго перед комендантским часом. «Что это?» — шепнула Элизабет, обратившись к Спарку. «Это когда за то, что ты вышел из дома после 20 вечера без пропуска оккупантов, тебя расстреливают на месте», — пояснил Роман. «Осенью комендантский час начинался с 7, — поправил Криста. Рано темнеет. Так вот, господин Нильсон...» Папа принял его сына в университет, учил, тащил, сделал из него неплохого специалиста, положил на стол батон, пачку маргарина и кусок сала и начал сразу же расстегивать пояс. «Всего полчаса, Ани, ты должна меня отблагодарить». Ему было за 60, очень маленький, с грязными руками, и потом от него чем-то отвратительно пахло, плесенью какой-то. Говорила мне потом Ани, именно плесенью. Как в земляном погребе, когда весной ушли подземные воды, но осталось много мокрых, склизлых досок. Ани бросила на пол хлеб и маргарин с салом. Попросила господина Нильсона уйти. Тот пожал плечами, собрал продукты в сумочку и ушел, заметив, что он готов помогать, стоит лишь Ани позвонить ему. Только теперь он не удовлетворится получасом. «Я работаю на воздухе, вполне здоров, придется вам принимать меня весь воскресный день». Тогда Ани взяла уникальные книги отца, кольца, часы и браслеты забрали при аресте, так полагалось, и отправилась на рынок. В субботу на центральной площади была меновая торговля. Она думала обменять книги на хлеб, но кого тогда интересовали уникальные издания? Конечно, каких-то спекулянтов это интересовало, но они работали очень конспиративно, на них надо было иметь выходы. А откуда они у нее, девушки из интеллигентной семьи, воспитанные на Гёте и Гамсуне? Ну и, конечно, на Шарли де Костере, без этого нельзя, в Бельгии и Голландии. Они весь день промерзли на этом рынке. Домой вернулась ни с чем. И дрова кончились. Поэтому она легла спать, не раздеваясь, навалив на себя все перины, какие были в доме. А ночью пришел тот друг, спросил, приготовила ли они посылку для ее отца. «Мне жаль, что у доктора такая жестокосердная дочь», — сказал он. «Вы его единственная надежда, он верит в вас, как в Бога». Ани рассказала, как она пыталась сделать хоть что-то для пап, отца и матери. Тот спросил, «Но вы готовы для их спасения на все, разве не так?» Ани ответила, что она готова на все. «Как же иначе, понятно, на все что угодно. Это кольцо вашего отца, обручальное кольцо, он прислал его вам. То есть он смог передать его мне для вас. Сможете поменять на хлеб, или это сделаю я?» — «Конечно, вы, спасибо вам огромное. Это мой долг немца», — ответил друг. «За это не благодарят. Не считайте, что все немцы даже в форме думают так, как Гитлер. Если к вам придут офицеры в зеленой форме и скажут, что хотят помочь вам, верьте им, как мне». И к Ани пришел офицер в зеленой форме. Он жил по соседству. Она видела его на своей улице. Она очень маленькая их улочка. Там все друг друга знали, ну, как в любом пригороде. У вас ведь так же, правда? И этот офицер тоже передал девушке записку от папы и мамочки. Те благодарили за передачу. «Хлеб и маргарин так вкусны, мы живем твоими заботами, Ани, пусть тебя сохранит Господь». И тот офицер сказал, что, видимо, отца передал в руки гестапо один доцент из университета. Он всегда завидовал отцу, сейчас получит его кафедру. Он, скорее всего, провокатор, держит английские листовки в своем доме, но подсовывает их тем, кто ему не угоден. А тут еще наши суда взрываются на рейде. Если вы не сможете понять правду, вашего отца освободят. Бедная, бедная девушка, как мне жаль вас. Он прислал денщика. Тот принес Ане дров, хлеба и сыра. Сам пришел вечером, откупорил бутылку. Она не знала, насыпал он ей снотворного, или же она свалилась от голода, но проснулась она вот так. Нет-нет, никакой грубости или насилия. Как можно? Это же друг, ненавидит фюрера. Только и думает, как разоблачить провокатора, который пишет доносы на людей, ни в чем не повинных. И она потянулась к нему. Однажды она с отцом заблудилась в море, хотя он прекрасно водил лодку и под парусом, и на моторке. Настала ночь, и папа тогда сказал: «Если ты увидишь всплеск света, знай, что это маяк. Значит, мы спасены. В жизни, как и в море, всегда ищи маяк, верь ему. Равняйся на него, пока сама не набрала сил, чтобы стать». Когда папа и мама были дома, они жила домом, она была счастлива. Даже когда случилась война, если семья дружна, общее горе переносится легче. Она еще не очень-то отдавала себе отчет в том, что произошло. Все ведь думают, что их минет чаша скорби. Никто не думает, что приуготовленное соседу обрушится на тебя. Когда они жили семьей, они не очень-то задумывались над тем, что она есть. Как девушка. А когда осталась одна, к ней стали липнуть все, как пчелы. И тот доцент, про которого ей сказали, что он-то есть провокатор, виновный в трагедии, тоже обрушился, говорил ей такие слова с такой нежностью, что сердце ее переворачивалось от ужаса и ярости. Как же Бог наделил его даром речи, если он злодей, исчадие ада, подводящий под расстрелы гестапо своих сограждан? Она нашла у него листовки, именно те, которые патриоты печатали в Англии. Его тоже арестовали, но потом по радио было объявлено, что он-то и был на самом деле истинным руководителем подполья. Он никого не выдал, его гильотинировали, потому что он не сказал ни о ком ни единого слова, а папа моей подруги был его соратником. Они вместе дрались против нации. Тоталитарный режим многорук. Одна рука не знала, что творила другая. Так вышло и тогда. Офицер, который сломал в Ани человека, не смог, а может, не успел предотвратить сообщение о том доценте. А может быть, говорила мне потом Ани, они это сделали специально, чтобы отрезать ей дорогу назад. Вокруг нее прям-таки роились мужчины. Оказывается, она была красива. Но я же говорю, в семье она жила отцом, матерью, их прекрасной доброй общностью. Что ей было делать? Она же поняла, что случилось. Она умела считать. А тут был несложный счет, прям-таки на пальцах. Можно было, конечно, покончить с собой. Но она постоянно колебалась, понимаете, потому что жила лишь одной жаждой мщения. А тут возникла новая проблема. В семье, где она воспитывалась, привыкли поклоняться отцу. Он был главным, принимал все решения. Его слово было истиной в последней инстанции. Она просто не умела принимать самостоятельные решения. Ей нужен был совет, подсказка. Так уж получилось. Чего тут больше, вины ее или беды, трудно сказать. Но так было. Что называется, условия задачи. Люди в зеленой форме легко меняют ее на штатский костюм. Они очень многолики, но работают, исходя из грубой, понятной им реальности. Они сказали, что в Лиссабоне работает один английский дипломат. Он вместе с американцами организовывал транспортировку нелегальной литературы в Голландию и Бельгию. В его-то цепи скрывается истинный провокатор, который повинен в случившейся трагедии. Мы развязываем вам руки, мы не вправе ни о чем вас просить. Мы открыли вам высший секрет Рейха, это грозит нам казнью. Но если вы найдете этого человека, подружившись с английским дипломатом и его американским другом, тогда вы отомстите гитлеровскому шпику. Гестапо нам не открывает своих секретов. Мы военная разведка, верьте нам, они. А что ей оставалось делать? Когда человек заблудился, он мучительно ищет в темном мире любой всплеск света, ведь это маяк, спасение, что же еще? И Ани отправилась в Лиссабон, и там ее познакомили с этим дипломатом. Он был такой прекрасный и добрый человек, маленький, с очень чистыми голубыми глазами. Ани привыкла к тому, что мужчины пикировали на нее, а тот человек был с ней добр. Даже ей казалось чуточку неравнодушен, но у него в доме на столе стояло фото. Он, его жена, дочь и сын. Он жил там один, рисковал каждый день, он нуждался в часе расслабления. Стакан виски или женщина, что же еще, отдушина как-никак. Но он не позволил себе пасть. Это потрясло Ани. В ней начался какой-то внутренний слом, но это оказалось для нее спасением, потому что она убедилась, мир состоит не только из скотов. В этом жестоком мире есть очень чистые мужчины, которые умеют сказать себе «нет», если любят жену, детей и семью. Ох, и трудно же пришлось зеленым после этого рыжего англичанина с Анни. Ох, и заставила она их покрутить мозгами. С тех пор обманывать ее становилось все труднее и труднее, потому что рыжий англичанин с голубыми глазами оказался для нее истинным ориентиром, маяком в ночи. Чтобы спасти ее для себя зеленым, пришлось выдать ей одного шпика. Они дорожили, они, потому что у них было мало умных. А моя подруга не дура. Интеллигентные и привлекательные женщины к ним не шли. Они подбирали мусор. Кто захочет иметь дело с животными? А после они придумали главное. Когда война шла к концу, они сказали, что ее архив можно сжечь, а можно и сохранить. Все зависит от нее самой. И поиск убийц отца можно продолжить. Это, пожалуй, все. Пойдет как черновик сценария? Криста впервые за все время подняла глаза на Спарка. До этого она рассказывала историю Роуману и Элизабет, больше Роуману, каждый миг ожидая увидеть в его глазах то, что заставит ее замолчать, подняться и уйти из этого дома. Спарк отошел к маленькому столику, где стояли бутылки, налил виски Роуману и себе, обернулся к Элизабет и Кристи, взглядом спросил, что хотят выпить они, налил виски и им, вернулся к дивану, поцеловал Кристу в затылок, погладил по сыпучим волосам. — Как звали того рыжего англичанина? — Спарк? — спросила Элизабет. — Как его звали? Спарк погладил Кристу по щеке. — Не помнишь? — Помню. — Ну, ответь, Элизабет, она же спрашивает. — Его звали Спарк, малыш, — вздохнул Роуман и обнял обеих женщин за плечи. — Его звали Грегори Спенсер Спарк. — Или я ничего не понимаю в кинодраматургии? — Я пойду к мальчишкам, — сказала Криста. — Они скучают. Я же обещала с ними поиграть после обеда. Ладно? Она снова ищуще посмотрела на Роумана, и столько в ее взгляде было любви, тоски и тревоги, что у него сердце замолотило заячьей лапкой, перехватило дыхание, глаза защипало. — Вот ведь какое дело, черт возьми, ну и жизнь, ну и время. Ну и зверье люди. Именно маленький Пол, убегая прятаться в дом, зацепил ногой шнур телефона, стоявшего неподалеку от бара, на низком столике, возле перехода из гостиной в кухню. Дзенькнув, аппарат рассыпался. Роуман засмеялся. — Пусть это будет нашим самым большим горем, люди! Он оглянулся, ища глазами Кристу, заметил осколки аппарата, диск, колокольчики. А рядом маленький черный квадратик величиной в ноготь большого пальца. Ему достаточно было доли секунды, чтобы понять, это микрофон подслушивания. Недавно партию таких новинок ему передали в Мадриде. Выпускает ИТТ. Работа безотказна. Берет разговор с 10 метров, даже шепот. Роуман приложил палец к губам, потому что Грегори заметил его взгляд и поднялся, направляясь к осколкам. — Не склеишь, — ровным голосом заметил Роуман. — Пусть Спарк купит тебе красивый новый аппарат, сестричка. — Крис, выброси осколки в мусорный ящик, чтобы малыши не шлепнулись, а то и царапаются. — Вот так, — сказал Роуман, когда они вышли со Спарком на веранду. — Ясно? Ты на подслухе. Но случилось это 2 дня назад, из-за моего приезда. Поскольку они могли всадить тебе не только эту штуку, поспрашивай Элизабет и старшего, когда к вам приходил телефонист, электрик или мастер по холодильному оборудованию. Приходил вчера. Профилактика электросети. Никто его не вызывал. Обычная забота штатных властей о безотказной и безопасной работе электросистемы Голливуда. Через 5 дней на адрес Спарка пришло письмо, запечатанное в конверт Иберии. Корреспондент сообщал, что его маршрут несколько изменился по независящим от него обстоятельствам. Один из моих прежних знакомых, оказавшийся со мной в самолете, подсел в Лиссабоне, был некий господин из ИТТ. Видимо, он решил надо мной подшутить, опоил чем-то и забрал все мои бумаги. Он же и предложил лететь в Асунсьон. Поскольку у меня там есть 2 адреса, редакция журнала «Оккультизм», доктор Артахов и сеньор Пьетров, руководитель Ассоциации культурных отношений с Востоком, прошу поискать меня по этим адресам. Вдруг мне удастся туда добраться. Роман предупредил Спарка о возможности получения письма или даже о звонке заранее, в первый же день, когда они вышли на веранду. Попросил письмо не вскрывать. Сначала хочу посмотреть, нет ли там чужих пальцев. Их было 3. Явно прошло перлюстрацию. Роуман отправился со Спарком на берег океана. Там они выстроили план действий. Вернувшись к обеду, Роуман позвонил в Вашингтон Маккайру. — Послушайте, Роберт, я думаю, мы с вами имеем возможность получить всю их сеть. У меня появилась реальная зацепка. Я принимаю ваше предложение. Благодарю за него еще раз, но прошу иметь в виду. Мои условия остаются в силе. — Окей, Пол, я рад вашему звонку. Все как договорились. Привет вашей жене. — Спасибо. — А вам привет от Грегори Спарка. Я остановился у него дома. Роман подмигнул Грегори, кивнув на телефонный аппарат. Будто он этого не знал, подслушивал же с первой минуты. «Если что, звоните, мы пока живем у них, телефон 742-84-61». Положив трубку на рычаг, Спарки купили новый аппарат из искусственного малахита, сделанный под старину. Устанавливал сосед, так что послушки не было, хотя могла быть в любом другом месте дома. Роман покачал головой, усмехнулся чему-то и спросил. «Ответь-ка мне, брат, сколько было войн на земле?» «В тебе просыпается садист?» «Задавать вопрос, на который невозможно ответить, первое проявление садизма». «Ответить может только умный человек, Грегори. Ты умный человек, следовательно, ты можешь ответить». «Поднапряги память, подвигай извилинами». «Не знаю, брат, не казни». «А как думаешь?» «Совершенно не представляю». «Я делю людей на тех, кто раскованно фантазирует, не страшась ошибиться, и на тех, кто торгуется, словно боится продешевить, продавая старьевщику старую мебель». «Ты стареешь, Грегори, стыдно. Человек не имеет права стареть. Мы должны умирать молодыми, здоровыми». «Ну, хорошо. Хочешь порадоваться моей ошибке? Изволь». Люди воевали 1032 раза. «Так, допустим. А сколько погибло в войнах?» «Сейчас, дай пофантазирую. 52 миллиона человек». «Даю научный ответ. Человечество за последние 5500 лет воевало 14500 раз. Это не бунты, распри, стычки, это зафиксированные войны. А погибло в них более 3,5 миллиардов человек. Ясно?» Назавтра, оставив Кристу у Спарков, Роуман вылетел в Вашингтон. Следующим утром, когда Грегори уехал на киностудию, а Элизабет возилась в саду, в холле рядом с диваном, на котором устроилась Криста, записывая в тетради длиннющие уравнения, работа шла как никогда, она не могла оторваться, испытывая давно забытое звенящее ощущение покоя и расслабленного счастья, раздался телефонный звонок. Дом Спарков хорошо просматривался с улицы даже без бинокля, и мучительно знакомый голос произнес всего несколько фраз. «Как бы нам повидаться, а? Это Пепе, помните?»